Глава 36. Горацио облачился в белую рубашку и темные брюки и тщательно причесал волосы. Он застенчиво улыбнулся, когда Рия сказала: «Вау! Какой ты элегантный! Совсем не такой, как всегда! Королева Куин будет впечатлена!» Сама Рия была одета в расшитое яркими цветами черное платье и красный кардиган. Она выглядела очаровательно, подумала Нова. Сама она выбрала джинсы и свитер. «Нам пора», — заметил Горацио. «До дворца идти целый час». «Пешком!» — пожаловался Гектор, слизывая с тарелки остатки обеда. «Надеюсь, всем нам не придется идти пешком». Горацио вздохнул. «Ладно, так и быть. Езжайте со мной в машине. Лилия тоже попросила ее подвезти». «Не мог бы ты подхватить и меня с Густавом?» Сэр Кормак спрыгнул с одной из высоких балок. Он просидел там все утро, молчаливый и неподвижный, как каменный лев на Трафальгарской площади. «Интересно, что у него на уме?» — подумала Нова. «Разумеется», — быстро согласился Горацио. «Схожу за машиной. Встречаемся через 10 минут у билетной кассы». «Тогда вы приедете слишком рано», — возразила Нова. Горацио кивнул и, глядя на сэра Кормака, объяснил. «Да, но перед экзаменом мне нужно переговорить с королевой Куин. Надеюсь, у нее найдется для меня время». Генри наклонился к Нове и прошептал. «Он собирается сообщить ей, что потерял изумрудную звезду». Нова кивнула. Ей было жаль Горацио, но она не знала, как ему помочь. Учитель уже выбежал за дверь, когда она крикнула ему вслед. «Удачи!» «Не забудьте про котят!» — бросил на ходу Горацио. Теперь и кошки стали постепенно слезать с табуреток, диванов и полок. Все заметно волновались. Сегодня был последний этап состязаний названия полуночной кошки. Поздно вечером 12 новых котов принесут клятву и переедут жить в королевский дворец. Но прежде им предстояло проявить себя на поединках. «Дневной сон окончен! Пора идти!» — возвестила Нова и толкнула дверь в свою комнату. Голубая подушка, которая обычно лежала посреди комнаты вместе с другими, теперь валялась у нее под ногами. Не заметив ее, Нова споткнулась и схватилась за стол. И вытаращила глаза, когда как следует разглядела, что творилось в ее комнате. Стопка тетради на столе рассыпалась, и тетради беспорядочно валялись на столе из темного дерева и на полу вокруг него. Пенал словно вывернули наизнанку. Два сломанных карандаша лежали в луже чернил, стекающих из-под его ручки. «Не может быть!» — выругалась снова, попробовала закрутить ручку и случайно вляпалась в синюю жидкость. Кто-то другой уже успел наступить лапой в чернила. След шел вдоль стола к кровати и проходил через серую юбку Новы, висевшую на спинке стула. Далее след превращался в исчезающие синие точки на белом покрывале. Нова в ужасе посмотрела на шкаф и на его распахнутую дверцу. Вся ее одежда водопадом вываливалась наружу. Даже чемодан с вещами, которые она хранила для отца, лежал на полу. «Открытый!» «Ну, погодите у меня! Вы двое!» — прорычала Нова. Руби и Рик не в первый раз громили ее комнату, но шкаф они обычно не трогали. Как они его открыли? Неужели Пабло помог маленьким преступникам? Очевидно, Пабло и котята нарезвились в ее комнате и погрузились в глубокий сон, но сейчас их безмятежности придет конец. Нова рывком сорвала с постели одеяло. На подушке, которую так любили Руби и Рик, и уголки которой они всегда жевали перед сном, оказалось пусто. Нова прищурилась и осмотрела постель. Никаких следов Паблу и никаких признаков Руби и Рика. Ни на кровати, ни под ней, ни где-либо еще в комнате. «Вы не видели Паблу?» — вскричала Нова, сбегая вниз по лестнице и обгоняя Стеллу, которая, видимо, не торопилась во дворец, хотя тоже принимала участие в поединках. Рия и Саид только покачали головами. Генри перестал отрабатывать с Эдом удар кошачьего бокса, которому их научил мистер Марло. «Разве он не спит наверху с котятами?» — озадаченно спросил он. «Нет! Но судя по тому, как выглядит моя комната, они отменно повеселились. Там все перевернуто вверх дном. Даже мой шкаф!» «Может, они спрятались в куче одежды?» — предположила Рия. «Нет!» — ответила Нова. «Я везде искала!» «Давай я схожу посмотрю», — предположила Рия. «И в твоей комнате, и в других тоже». Эд и Саид уже взбежали по лестнице. «И мы поможем!» — крикнул Эд. «Нельзя допустить, чтобы Пабло пропустил самый важный бой в своей жизни!» «А мы с тобой поищем их в саду!» Сегодня на Генри была белая рубашка под темным свитером. Он выглядел взрослым. Нова опустилась на колени и заглянула под все диваны и кресла. «Не волнуйся», — попытался успокоить ее Генри. «Пабло наверняка уже ушел с котятами во дворец. Понимаю его нетерпение». Нова услышала за спиной тихое мурлыканье и обернулась. Там стояла Стелла с голубой лентой на шее и терла лапой правое ухо. «Они уже давно проснулись, Нова», — произнесла она низким мягким голосом. «Примерно час назад я слышала, как Пабло и котята играли в твоей комнате. По-моему, Пабло с ними тренировался. Он то и дело прыгал и с громким криком падал на землю. Котята были в восторге и кричали: «Абло, Абло!»» Нова выдохнула, но тут же сердито произнесла: «Если он и правда убежал во дворец один с котятами, то вечером его ждут гораздо более серьезные неприятности, чем поединок с Бенджи. Этот бой — ничто по сравнению с тем, что устрою ему я, когда поймаю».